Глава 5. Визиты и их последствия. Быстро пролетела зима и еще быстрее миновало лето. И вот близится к концу еще одна зима. Хайди все это время жила весело и радостно, как птичка небесная, с каждым днем все более радуясь приближению весны, когда в елях зашумит теплый фен и сдует снег. А там уж ясное солнышко выманит из земли синие и желтые цветы, и опять настанут счастливые дни на пастбище. Для Хайди ничего лучше во всем свете не было. Девочке шел уже 8-й год. Она очень многому научилась у деда. Например, обращаться с козами она теперь умела не хуже, чем он. Лебедка с медведкой бегали за девочкой, как верные собачонки, и громко блеяли от радости, едва заслышат ее голос. Этой зимою Петер дважды передавал горному дяде слова школьного учителя из деревеньки, который настаивал, чтобы старик отдал внучку в школу. Возраст, мол, давно уже позволяет. Ей следовало бы еще в прошлом году пойти учиться. И оба раза горный дядя велел передать учителю, что ежели тому от него что-то нужно, то он всегда дома, к его услугам. Но ребенка он в школу не пошлет. Петер все передал слово в слово. Когда мартовское солнце растопило снег на склонах, и из земли тут и там проклюнулись белые подснежники, а ели за домом сбросили свой снежный груз, и ветви могли опять весело качаться на ветру, Хайди упоенно носилась взад и вперед, не зная устали. От дверей хижины к хлеву, от хлева до ели, потом опять в хижину к деду, чтобы доложить, как все обстоит на дворе. Потом тут же бежала обратно. Она никак не могла дождаться, когда же снова все зазеленеет, и настанет, наконец, лето с травой и цветами. Однажды солнечным мартовским утром, когда Хайди уже в 10-й раз подбежала к порогу, она со страху чуть не упала, потому что перед ней вырос какой-то господин, старый, весь в черном. Он смерил ее серьезным взглядом, но, увидав, как она испугана, заговорил с ней очень ласково. «Не бойся меня, я люблю детей». «Ну, дай мне руку. Ты, должно быть, и есть, Хайди. А где твой дедушка?» «Он сидит за столом и вырезает из дерева круглую ложку», — доложила Хайди. Гостем оказался старый пастор из деревеньки. Прежде он хорошо знал деда, когда тот еще жил внизу и был его соседом. Пастор вошел в хижину и прямиком направился к старику, склонившемуся над своей работой. «Доброго утра, сосед!» Дед изумленно поднял глаза, потом встал и ответил. «Доброго утра, господин пастор!» И он пододвинул пастору свой стул. «Ежели господин пастор не побрезгует голым деревом, то прошу садиться!» Пастор сел. «Давненько я не видал вас, сосед!» Проговорил он немного погодя. «Да и я давненько не видал господина пастора», — отвечал дед. «Я пришел сюда, чтобы кое-что с вами обсудить», — начал пастор. «Я полагаю, вы уже догадываетесь, с чем я пожаловал и о чем намерен говорить, и мне не терпится услышать ваш ответ». Пастор умолк и посмотрел на Хайди, которая все еще стояла в дверях, внимательно разглядывая пришельца. «Хайди, ступай-ка к козам!» — распорядился дед. «Возьми немножко соли и жди меня там!» Хайди мгновенно исчезла. «Девочке следовало еще в прошлом году пойти в школу, а уж в нынешнем непременно!» — сказал пастор. «Учитель просил вас об этом уведомить, но вы не дали ему никакого ответа. Так как же вы намерены поступить с девочкой, сосед?» «Я не намерен посылать ее в школу», — отрезал дед. Пастор удивленно посмотрел на старика, который сидел на лавке, скрестив руки на груди и всем своим видом показывая, что он непреклонен. «Так что же вы хотите сделать из этой девочки?» — спросил пастор. «Ничего. Она растет и развивается вместе с козами и птицами. Ей с ними хорошо, и от них она ничему дурному не научится». «Но ребенок ведь не коза и не птица. Это человеческое дитя». «Согласен. От этих своих товарищей она не научится ничему дурному. Однако она вообще ничему от них не научится, а учиться ей необходимо. Время приспело. Я пришел к вам, сосед, сказать обо всем заранее, дабы вы могли за лето все обдумать и устроить. Это была последняя зима, которую ребенок провел без всяких занятий. Следующей зимой она будет ходить в школу и притом каждый день». «Этого не будет, господин пастор», — твердо отвечал дед. «Вы и в самом деле полагаете, будто нет средства образумить вас, коль скоро вы намерены упорствовать в своем неразумии», — сказал пастор, начиная понемногу горячиться. «Вы побродили по свету, немало повидали и имели возможность многому научиться. А посему я ожидал от вас большей рассудительности». «Так-так», — произнес старик, и по голосу его чувствовалось, что он уже не так спокоен, как прежде. «Неужели господин пастор думает, что зимой ранним утром, в любой мороз и пургу, я буду отправлять это хрупкое дитя в школу, куда ходьбы добрых 2 часа? А по вечерам, когда ей надо будет возвращаться, иной раз бывает такая буря, что от ветра и снега задохнуться недолго. Так, по-вашему? А может, господин пастор вспомнит и ее мать, покойную Адельхайду? Она была лунатичкой, с ней часто случались приступы. Так разве может ее ребенок Хайди все это выдержать? Меня к этому можно только принудить. А кому, спрашивается, это под силу? Да я его по судам затаскаю. Так что поглядим, можно ли меня заставить?» «Вы совершенно правы, сосед», — ласково проговорил пастор. «Разумеется, ребенок не может отсюда ходить в школу. Но я вижу, что это дитя вам дорого, а посему сделайте ради нее то, что вам давно уже следовало бы сделать. Вернитесь в деревеньку и поселитесь вновь рядом с людьми. Да и что это за жизнь здесь, в горах, в одиночестве и злобе на людей? А случись тут что-то с вами, кто вам поможет? Я вообще не понимаю, как вы тут зимой не замерзаете в этой вашей хижине, и как такую жизнь выдерживает ребенок? У ребенка кровь молодая, горячая, да одеяло теплое. Вот что я могу ответить господину пастору. И к тому же я знаю, где взять дрова и когда именно следует за ними пойти. И пусть господин пастор не сочтет за труд заглянуть зимой в мое скромное жилище. И тогда он убедится, что огонь у меня всю зиму не гаснет. А что до моего возвращения в деревеньку, то это не по мне. Люди там внизу презирают меня, а я их. А потому гораздо лучше нам жить врозь». «Нет-нет, для вас это не лучше, я знаю, чего вам не достает», — сердечно сказал пастор. «Вот вы думаете, что люди внизу вас презирают. Но не все так плохо, поверьте мне, сосед. Постарайтесь примириться с Богом, просите Его о прощении тех грехов, кои вам самому ведомы. А уж потом вы увидите, насколько иначе к вам станут относиться люди и как хорошо вам еще может быть в этой жизни». Пастор встал, подал старику руку и еще раз с не меньшей сердечностью сказал: «Я, сосед, рассчитываю, что будущей зимой вы снова будете среди нас, и мы с вами по-прежнему будем добрыми соседями. Поверьте, мне было бы очень горько, если бы пришлось применить против вас силу. Дайте мне вашу руку и обещайте, что спуститесь в деревеньку и станете жить среди нас в мире с Господом Богом и людьми». Горный дядя подал руку пастору и ответил твердо и определенно: «Господин пастор все правильно насчет меня понимает, но того, что вы от меня ожидаете, я не сделаю. «Говорю вам раз и навсегда, девочку я в школу не отправлю и сам тоже вниз не спущусь». «Ну что ж, Бог в помощь», — печально проговорил пастор и вышел. Горный дядя был раздосадован. После обеда Хайди заявила: «А теперь нам пора к бабушке». Но дед отрезал: «Не сегодня». В этот день он больше слова не вымолвил. А когда наутро Хайди спросила, пойдут ли они сегодня к бабушке, он также резко ответил: «Посмотрим». Но не успели они убрать со стола посуду, как в дверях появился новый гость. Вернее, гостья, тетя Дета. В красивой шляпе с пером и в платье, которое подолом мело пол, а в горной хижине, надо заметить, много чего лишнего может оказаться на полу. Дед оглядел ее с ног до головы, но ни слова не сказал. Зато тетя Дета явно была расположена вести самый дружественный разговор. Первым делом она восхитилась видом Хайди, говорила, что девочку просто невозможно узнать. Сразу видать, что ей совсем даже неплохо у дедушки живется. Но она ведь, само собой разумеется, всегда думала забрать девочку обратно к себе, потому как она вполне понимает, что ему ребенок, конечно же, в тягость. Просто тогда у нее не было другого выхода. Но с тех пор она денно и нощно только и думала о том, куда бы пристроить племянницу. Вот поэтому-то она и здесь. Ей довелось узнать кое-что такое, что для Хайди будет настоящим счастьем, таким счастьем, что и поверить трудно. Она где-то сразу же взялась за дело и теперь может со спокойной совестью сказать, что все устроилось как нельзя лучше. Хайди повезло так, как везет одному человеку из доброй сотни тысяч. У страшно богатого родственника ее хозяев, который живет чуть ли не в самом красивом доме Франкфурта, есть маленькая дочурка. Она прикована к инвалидному креслу, потому что, во-первых, она хромонушка, а во-вторых, вообще очень слаба здоровьем. Она почти всегда в одиночестве и даже учится одна у приходящего учителя. Девочке страшно скучно, и хорошо бы ей иметь в доме подружку для игр. И вот однажды дама, которая у него в доме ведет хозяйство и всем заправляет, заговорила об этом при ее госпоже, нельзя ли, мол, найти такого ребенка. А ее госпожа, дама очень сочувственная, взялась подыскать для больной девочки компаньонку. Домоправительница говорила, что хотела бы найти не испорченную, совсем особенную девочку, какую не каждый день встретишь. Ну и она, Дета, конечно же, сразу подумала о Хайди. Рассказала этой даме все о своей племяннице и о ее характере, и дама сразу же согласилась. Это же ведь с ума сойти, какое счастье Хайди привалило, что эти люди захотели взять девочку к своему хромому ребенку. Один бог ведает, до чего эта девочка слабенькая. Отец девочки-вдовы так над ней трясется. Бывает же такое везение. «Долго ты еще будешь трещать?» — перебил ее дед, до сей поры молчавший. «Тоже мне!» Отозвалась Дета и гордо вскинула голову. «Вы тут делаете вид, будто я вам самые обыкновенные вещи рассказываю. А я вам доложу, что в Притягау нет человека, который не благодарил бы небо, когда я ему сообщала ту новость, что сообщила вам». «Да сообщай ты свою новость кому угодно. Только я о ней ничего знать не желаю», — сухо произнес дед. Тут Дета взвилась. «Ну, ежели таково ваше слово, дядя, то я вам скажу, что я про это думаю. Девчонке уже 8 лет, она ничего не знает и не умеет, а вы не желаете ее чему-то учить, не пускаете ее ни в школу, ни в церковь. Мне в деревеньке все сказали, а ведь она мне не чужая, это единственный ребенок моей родной сестры, и я за нее в ответе. И у школы девчонке привалило такое счастье, то мешать тут может только человек, которому до нее вовсе нет дела и который никому на свете добра не желает. Но я вам, дядя, заявляю, я не сдамся, и люди, они тоже все на моей стороне. Да в деревеньке нет человека, который меня не поддержит, особливо против вас. А ежели вам охота иметь дело с судом, то советую прежде хорошенько подумать, дядя. Тут много чего может всплыть такого, о чем вам слышать не больно так и хочется. Потому как кто один раз с судом имел дело, знает, что тут ох, как много может выйти на свет Божий. «Молчать!» — загремел старик, и глаза его вспыхнули огнем. «Можешь забирать ее в город и в конец там испортить. Только никогда не показывайся с ней мне на глаза. Не желаю я видеть ее в шляпе с пером и с такими разговорами, какие ты нынче вела». И старик большими шагами вышел за дверь. «Ты разозлила дедушку!» — сказала Хайди, смерив свою тетку не слишком дружелюбным взглядом. «Беда невелика, он еще подобреет», — заметила тетка. «Давай, Хайди, собирайся. Где твои платья?» «Я не пойду», — отрезала Хайди. «Что? Что ты сказала?» — закричала была Дета, но тут же сменила тон и продолжала с ласкою, сквозь которую, однако, проглядывала злость. «Давай, давай, идем. Ты просто не понимаешь, как тебе будет там хорошо. Ты даже и вообразить себе не можешь». Она подошла к шкафу, вынула оттуда вещи Хайди и связала в узел. «Ну вот, теперь можем идти. Надень свою шляпку. Вид у нее неважный, но пока это большой роли не играет. Надевай и пошли скорее». «Я не пойду», — повторила Хайди. «Не будь такой упрямой дурой, ты же не коза, вот уж точно с кем поведешься!» «Да пойми ты, дурья башка, сейчас дедушка злющий, просто беда! Ты же сама слыхала, как он сказал, чтобы мы ему на глаза не попадались! Он хочет, чтобы ты ушла со мной, и не надо его еще пуще злить! Ты же не знаешь, какая красота во Франкфурте, сколько всего ты там увидишь!» «Ну а ежели тебе там не понравится, что ж, вернешься обратно. Может, дедушка до тех пор подобреет». «А можно мне сразу, прямо сегодня вернуться обратно, не сходя с места?» — спросила Хайди. «Ах, что ты несешь? Давай, пошли скорее. Я же тебе говорю, если захочешь, вернешься. Сейчас мы пойдем с тобой в Майнфельд, а завтра утречком сядем в поезд. И вернуться ты тоже сможешь на поезде. Он летит, как птица». Тетка Дета взяла узелок с платьем, схватила Хайди за руку, и они пошли вниз. Поскольку ранней весной коз еще не выгоняют на пастбище, Петер ходил в школу или, по крайней мере, должен был ходить. Но он то и дело устраивал себе каникулы на денек-другой, полагая, что ходить туда незачем. Читать ему нужды не было, поэтому куда полезнее пошататься по округе, поискать добрую хворостину, которая скоро ему понадобится. В тот день он бродил неподалеку от своего дома. Успех его блужданий был налицо. Он волок за собой огромную связку лещиновых прутьев. Внезапно он остановился, с удивлением глядя на идущих ему навстречу Дету и Хайди. Когда они поравнялись с ним, он спросил: «Ты куда?» «Мне надо ненадолго с тетей съездить во Франкфурт», — отвечала Хайди. «Но сперва я хочу заглянуть к бабушке. Она меня ждет». «Нет-нет, даже и не мечтай. Уже и так слишком поздно», — поспешно сказала Дета, крепко держа девочку за руку. Хайди пыталась вырваться. «Потом зайдешь на обратном пути, когда вернешься». И она потянула девочку за собой, все так же крепко сжимая ее руку. Дета боялась, что в лачуге Петера девочка вспомнит, как ей не хочется отсюда уходить, и бабушка будет ей вторить. Петер бегом вбежал в дом и так плюхнул на стол свою вязанку, что все вокруг задрожало, а бабушка с перепугу бросила прялку и с громким воплем вскочила на ноги. Петер с трудом переводил дух. «Что такое? Что стряслось?» — кричала бабушка, а мать поднялась из-за стола и с присущим ей самообладанием спросила. «Петер, что с тобой? Почему ты так себя ведешь?» «Потому что она забрала Хайди с собой», — объяснил Петер. «Кто? Кто? Куда? Петер, куда?» — лепетала бабушка в испуге. Однако она быстро сообразила, о ком речь, так как дочка недавно сказала ей, что встретила деду, идущую наверх к горному дяде. Вся дрожа от волнения, старушка распахнула окно и закричала. «Деда, деда, умоляю тебя, не уводи от нас девочку! Не забирай у нас Хайди!» Обе путницы услышали ее крик, и деда, похоже, поняла, что кричала старуха, потому что она еще крепче сжала руку племянницы и припустилась бегом. Хайди упиралась. «Подожди, меня бабушка зовет, я хочу к ней!» Но деда именно этого и боялась. Она принялась успокаивать Хайди и втолковывать ей, что им надо очень-очень торопиться, чтобы утром вовремя сесть на поезд. Вот тогда Хайди увидит, как ей понравится во Франкфурте, и ей уже не захочется оттуда уезжать. Ну а если она все же захочет вернуться домой, то сможет сразу уехать, а заодно привезти бабушке какой-нибудь гостинец, чтобы порадовать старушку. Это Хайди понравилось, и она шла уже не противясь. «А что же я привезу бабушке?» — спросила она, немного погодя. «Что-нибудь хорошее, вкусненькое. Например, мягкую белую булку. Бабушке она понравится. Она ведь даже черстого черного хлеба не всякий день в волю ест». «Да, она всегда отдает его Петеру и говорит, он мне не по зубам. Сколько раз я это видела?» — согласилась Хайди. «Пойдем же скорее, деда. Может, мы еще сегодня поспеем во Франкфурт, чтобы скорее привезти бабушке булку». И Хайди припустилась бежать, да так, что тетка с узелком в руке едва за ней поспевала. Она обрадовалась, что девочка так бежит, к тому же показались первые домики деревеньки. А там снова начнутся разговоры и пересуды, которые могут настроить Хайди на прежний лад. И потому они пронеслись по деревне, не останавливаясь. И весь деревенский люд видел, как девочка мчится впереди, и что есть сил тянет за собой тетку. Выходит, деда так спешит только ради ребенка. И деда на все крики и вопросы на бегу отвечала. «Сами видите, я не могу задержаться. Девчонка так спешит, а нам еще далеко идти. Ты ее с собой заберешь? Это она от горного дяди так улепетывает? Просто чудо, что она вообще еще жива. Да смотри, какая румяная!» Эти слова долетали со всех сторон, и деда радовалась, что не надо останавливаться, отвечать на вопросы. А Хайди только стремилась вперед, ни слова не говоря. С этого дня горный дядя, если ему случалось спуститься в деревеньку, еще больше обычного супил брови. Он ни с кем не здоровался, идя по деревеньке с заплечными носилками для сыра, со здоровенной палкой в руке, сдвинув косматые брови. Вид у него был устрашающий, и женщины говорили маленьким детям. «Смотри, не попадайся на дороге горному дяде, а то он тебя пришибет!» Старик не водился ни с кем в деревеньке. Он просто проходил через нее и спускался в долину, где продавал свой сыр и пополнял запасы хлеба и вяленого мяса. А в деревеньке за его спиной люди сбивались в кучки и перемывали ему кости. Каждый знал о нем что-то свое. Говорили, что он теперь еще страшнее прежнего, ни на кого не глядит и не здоровается ни с кем. Все сходились в одном. Просто счастье, что ребенка у него отобрали. Вся деревня видела, как девочка от него улепетывала, словно боялась, что старик за ней гонится, чтобы вернуть. Только слепая бабушка Петера неизменно защищала горного дядю. И когда кто-нибудь из женщин захаживал к ней, чтобы отдать ей шерсть или забрать готовую пряжу, она всякий раз рассказывала, как заботливо, по-доброму обходился со внучкой горный дядя, и что он сделал для них с Бригиттой, как бродил с инструментами вокруг дома, который без его попечения давно бы уже развалился. Таким образом, эти вести тоже доходили до деревеньки. Но большинство из тех, кто их слышал, говорили, что бабушка попросту выжила из ума. А Надя ничего уже не соображает, плохо слышит, а не видит и вовсе ничего. Горный дядя никогда больше не появлялся возле хижины Козьего Петера. Слава богу, он успел починить да подлатать хижину, потому что кроме него некому было это сделать. А слепая бабушка вновь проводила дни в тяжких вздохах, и не было дня, чтобы она не причитала. «Ах, вместе с этой девонькой всю радость у нас забрали, и дни теперь такие пустые. Хоть бы мне еще разок услыхать Хади, покуда я не померла». Глава 6. Новые впечатления. Во франкфуртском доме господина Зеземана его больная дочка Клара сидела в кресле на колесиках. Она проводила в этом удобном кресле весь день, и ее перевозили из одной комнаты в другую. Сейчас она сидела в так называемой классной комнате, расположенной рядом с большой столовой. Классная комната тоже была очень просторной, и множество самых разных вещей придавали ей жилой и уютный вид. Здесь приятно было задержаться. При взгляде на большой красивый книжный шкаф со стеклянными дверцами сразу было понятно, откуда происходит название комнаты. Здесь больная девочка каждый день брала уроки. У Клары было бледное узкое личико с мягкими голубыми глазами, которые сейчас были устремлены на стенные часы. Казалось, сегодня время тянется медленнее, чем обычно. Клара, которую нельзя было назвать нетерпеливой, сейчас с явным нетерпением в голосе спрашивала. «Все еще рано, фройлен Ротенмайер?» Фройлен Ротенмайер очень прямо сидела у маленького письменного стола и вышивала. Казалось, она окутана какой-то тайной. А высокий воротник и короткая пелеринка придавали ей торжественности. Это еще больше подчеркивало ее высокая прическа. С тех пор, как умерла хозяйка дома, фройлен Ротенмайер вот уже несколько лет жила в доме господина Зеземана, вела хозяйство и надзирала за прислугой. Господин Зеземан частенько бывал в отъезде и припоручал весь дом фройлен Ротенмайер. Он ставил только одно условие, чтобы ничего в доме не делалось вопреки его дочурке. Ее желание – закон. В то время как Клара с явным нетерпением второй раз спрашивала у домоправительницы, не пора ли появиться долгожданным гостям, где-то, держа Хайди за руку, уже стояла у дверей дома. Она спросила кучера Иоганна, только что слезшего с козел, можно ли в такой час беспокоить фройлен Ротенмайер. «Это не моего ума дело», — отвечал Иоганн. «Позвоните, Себастьян вам откроет». Деда позвонила, и вскоре ей открыл лакей в ливрее с большими круглыми пуговицами. Глаза у него тоже были большие и круглые. «Я хотела спросить, могу ли я в такой час побеспокоить фройлен Ротенмайер?» — опять сказала Деда. «Это не моего ума дело», — отвечал лакей. «Позвоните вот в этот звонок, и к вам спустится горничная Тинета», — сказал Себастьян и без всяких объяснений исчез. Деда снова позвонила. На лестнице появилась горничная Тинета в ослепительно белой наколке на голове и с насмешливым выражением лица. «В чем дело?» — спросила она сверху. Деда в третий раз задала свой вопрос. Тинета ушла, но вскоре опять появилась и крикнула сверху. «Вас ждут!» Деда с Хайди поднялись по лестнице и пошли вслед за Тинетой в классную комнату. Деда вежливо остановилась в дверях, все еще держа Хайди за руку. Мало ли что может взбрести в голову такой девчонки в господском доме. Фройлен Ротенмайер медленно поднялась со стула и подошла к Хайди, чтобы получше рассмотреть будущую компаньонку больной девочки. Внешний вид малышки, казалось, не слишком ее обнадежил. Хайди была в простеньком платьице из бумазей и в старой соломенной шляпке. Она простодушно озиралась вокруг и с нескрываемым изумлением смотрела на высокую, как башня, прическу домоправительницы. «Как тебя зовут?» — спросила фройлен Ротенмайер после того, как довольно долго смотрела прямо в глаза девочки, а та храбро не отводила взгляда. «Хайди!» — звонким голосом ответила девочка. «Как ты сказала? Как тебя зовут?» «Да это, похоже, не христианское имя. Ты, видимо, не крещеная». Немного помолчав, фройлен Ротенмайер вновь приступила к допросу. «Какое имя тебе дали при крещении?» «А я уже не помню», — отвечала Хайди. «Вот это ответ!» Дама возмущенно покачала головой. «Дета, эта девочка просто глупа или она изволит шутить?» «С вашего позволения, мадам, я все скажу за нее. Она очень уж неопытная в жизни». Затараторила Дета, а сама украдкой больно ткнула Хайди в бок за неподобающий ответ. «Она вовсе не глупа, и, боже упаси, конечно же, не шутит. Просто она что думает, то и говорит. Нынче она первый раз в господском доме, и хорошим манерам не обучена. Но она послушная, и ежели мадам будет столь снисходительна, она очень способная к учению. Окрестили ее Адельхайдой, как и ее мать, покойную мою сестру». «Ну что ж, это имя, по крайней мере, можно произносить», сказала фройлен Ротенмайер. «Однако, фройлен Дета, я все-таки должна вам заметить, что девочка для своего возраста кажется достаточно странной. Я ведь вам говорила, что компаньонка для фройлен Клары должна быть ей ровесницей, дабы они могли вместе учиться и вообще все делать вместе. Фройлен Кларе уже 12 лет, а сколько лет этой девочке?» «С вашего позволения», — опять начала Дета, «я, сказать по правде, уже запамятовала, сколько ей годков. Она и впрямь маленько моложе барышни, но не намного, а точно я сказать не могу. Ну уж 10-то годков ей есть, а может и побольше». «Мне 8 лет, дедушка говорил», — заявила Хайди. Тетка опять ткнула ее в бок, но Хайди не поняла, почему, и немало не смутилась. «Что? Только 8 лет?» — вознегодовала фройлен Ротенмайер. 4 года разницы? И что с ней прикажете делать? Чему ты училась, девочка? По каким книгам?» «Не по каким», — отвечала Хайди. «Что? А как же ты училась читать?» «А я не научилась, и Петер тоже», — сообщила Хайди. «Боже милостивый, ты даже читать не умеешь? Неужели ты и вправду читать не умеешь?» — в ужасе воскликнула фройлен Ротенмайер. «Но как это может быть? Чему же ты училась?» «Ничему», — честно призналась Хайди. «Фройлен Дета», — сказала домоправительница через несколько минут, в течение которых она собиралась с мыслями. «Все это противоречит нашей договоренности. Как вы могли привести сюда этого ребенка?» Но Дета не позволила себя так быстро запугать и смело ответила. «С вашего позволения, мадам, я думала, что именно такая девочка вам и нужна. Мадам говорила мне, какой она должна быть, совсем особенной, не как все другие дети. Вот мне и пришлось взять эту малышку, потому как дети побольше у нас совсем обыкновенные. По моему разумению, она вам как раз подойдет. А теперь мне пора идти, моя госпожа поди уже заждалась. Если мадам позволит, я вскоре еще зайду поглядеть, как ей тут живется». Сделав книгсет, Дета шмыгнула за дверь и бегом сбежала с лестницы. Фройлен Ротенмайер чуть помедлила в раздумье, а затем бросилась вслед за Детой. Она вдруг сообразила, что ей необходимо обсудить с теткой девочки кучу важных вещей, если ребенок и впрямь у них останется. А это уже случилось. От дома правительницы не ускользнуло, что тетка была твердо намерена оставить племянницу здесь. Хайди по-прежнему стояла у двери, а Клара все это время внимательно к ней приглядывалась, сидя в своем кресле. Потом она поманила девочку к себе. «Подойди сюда!» Хайди подошла к креслу. «Как тебе больше нравится, чтобы тебя называли Хайди или Адельхайдой?» «Меня зовут Хайди, и больше никак!» «Значит, я буду звать тебя Хайди», — сказала Клара. «По-моему, это имя тебе очень подходит, хотя я прежде никогда такого не слышала. Да я и детей, похожих на тебя, тоже никогда не видела. У тебя всегда были такие короткие курчавые волосы?» «По-моему, да», — ответила Хайди. «Ты рада, что приехала во Франкфурт?» — продолжала спрашивать Клара. «Нет, но завтра я все равно вернусь обратно и привезу бабушке белую булку», — доложила Хайди. «Какая ты смешная!» — воскликнула Клара. «Тебя ведь привезли во Франкфурт для того, чтобы ты осталась со мной и чтобы мы вместе учились. А это, кажется, будет очень весело. Ты ведь даже читать не умеешь. По крайней мере, на уроках теперь будет повеселее. Хоть что-то новенькое. А то эти уроки такая скукотища, утро тянется бесконечно. Вот ты сама увидишь, каждое утро ровно в 10 является господин кандидат, и начинаются уроки до 2 часов. Это так долго! Даже сам господин кандидат иногда подносит книгу к самому лицу, как будто он вдруг стал ужасно близоруким. А это он просто зевает, прикрывшись книгой. А фройлен Реттенмайер время от времени достает свой большущий носовой платок и прикрывает им лицо с таким видом, словно она глубоко захвачена темой урока. А на самом деле она тоже зевает. Тогда и на меня нападает зевота. Но мне приходится с ней бороться, потому что если я хоть разочек зевну, фройлен Реттенмайер тотчас же принесет рыбий жир и скажет, что у меня опять слабость. А хуже рыбьего жира ничего на свете нет. Поэтому лучше зевоту скрывать. Но теперь мне уже не будет так скучно. Я буду слушать, как ты учишься читать». Услыхав про уроки чтения, Хайди задумчиво покачала головой. «Ну что ты, Хайди, тебе непременно нужно научиться читать. Все люди должны уметь читать. Господин кандидат очень добрый, он никогда не злится и очень хорошо преподает. Правда, когда он примется тебе что-нибудь объяснять, ты ничегошеньки не поймешь. Но ты все равно молчи, а иначе он станет объяснять тебе снова, и ты уже в конец запутаешься. Зато потом, когда ты что-то выучишь и узнаешь, ты сама поймешь, что он имел в виду». В комнату опять вошла фройлен Реттенмайер. Догнать Дету ей не удалось, и она была чрезвычайно возбуждена, ведь она не успела объяснить Дете, что с ребенком все обстоит не так, как они условились. А поскольку домоправительница не знала, как ей теперь быть, как пойти на попятный, возбуждение ее только нарастало, ведь она сама заварила всю эту кашу. Вот она и бегала сейчас из классной комнаты в столовую и обратно, затем опять в столовую, где Себастьян круглыми, как плошки, глазами внимательно оглядывал накрытый стол, проверяя, все ли в порядке, и любуясь делом своих рук. Фройлен Реттенмайер напустилась на него. «Отложите на завтра свои великие мысли и постарайтесь еще сегодня управиться с делом, чтобы можно было сесть за стол!» Сказав это, она вихрем помчалась мимо Себастьяна и кликнула Тинету столь неприветливым тоном, что Тинета засеменила на ее зов еще более мелкими шажками, чем обычно, и подошла к домоправительнице с такой насмешливой миной на лице, что та даже не решилась сорвать на ней свое раздражение. «Приведите в порядок комнату для гостей, Тинета!» С трудом овладев собой, проговорила домоправительница. «Там все готово, надо только смахнуть пыль с мебели». «Игра стоит свеч!» Насмешливо отозвалась Тинета и тут же удалилась. Между тем Себастьян довольно шумно распахнул двойные двери классной комнаты. Он тоже был явно не в духе, но не смел дерзить фройлена Ротенмайер. Войдя в классную, он сразу же взялся за кресло на колесиках, чтобы отвезти барышню в столовую. Но покуда он передвигал какой-то рычаг на кресле, к нему подошла Хайди и пристально уставилась на него. «Но что такого вам не особенного?» — вспылил он. Вряд ли бы Себастьян позволил себе такой тон, если бы заметил фройлен Ротенмайер. А она как раз входила в комнату, когда Хайди ответила. «Ты очень похож на козьего Петера!» Домоправительница в ужасе всплеснула руками. «Возможно ли такое?» – простонала она. «Этот ребенок на «ты» с прислугой! У нее ни о чем нет ни малейших представлений!» Себастьян отвез Клару в столовую и там пересадил на кресло у стола. Фройлен Ротенмайер села рядом с Кларой и указала Хайди место напротив. Больше за столом никого не было. Они все сидели далеко друг от друга, и Себастьяну, который подавал к столу, приходилось много двигаться. Рядом с тарелкой Хайди лежала красивая аппетитная белая булочка, и девочка не сводила с нее радостных глаз. Сходство Себастьяна с козьим Петером расположило к нему Хайди. Она сидела тихо, как мышка, боясь даже пошевелиться, покуда Себастьян не подошел к ней с большим блюдом и не предложил ей жареную рыбу. Указав на булочку, Хайди спросила, «Это можно взять?» Себастьян кивнул и покосился на фройлен Ротенмайер. Ему было любопытно, какое впечатление произвел на нее вопрос малышки. Хайди тут же сунула булочку в карман. Себастьян скорчил гримасу, чтобы удержаться от хохота. Он знал, что смеяться ему не положено. Он молча и недвижно продолжал стоять возле Хайди, так как заговорить с ней он не смел, и отойти, не обслужив ее, тоже не мог. Хайди довольно долго смотрела на него в недоумении, потом спросила. «Я должна это съесть?» Себастьян кивнул. «Так положи мне», — сказала она, спокойно переведя взгляд на свою тарелку. На лице Себастьяна отразилась растерянность, и блюдо в его руках начало опасно дрожать. «Можете поставить блюдо на стол», — строго сказала фройлен Ротенмайер. «Потом заберете». Себастьян сразу же исчез. «Адельхайда, я вижу, что мне придется учить тебя всему, даже самым простым вещам», — с глубоким вздохом заметила домоправительница. «Прежде всего я покажу тебе, как следует вести себя за столом». И она ясно и доходчиво показала все, что должна делать Хайди. «Далее», — продолжала дама, — «тебе следует усвоить, что за столом ты ни в коем случае не должна разговаривать с Себастьяном, если только ты не хочешь что-то ему приказать или же задать необходимый вопрос. Но и тут обращаться к нему ты можешь только на «вы». Только вы или Себастьян, понятно? И чтобы никогда я не слышала других обращений. Тинету ты тоже будешь называть только на «вы». Меня ты будешь называть так же, как меня называют все. А уж как тебе обращаться к Кларе, она определит сама». «Называй меня просто Кларой», — сказала девочка. Затем последовало еще множество всяческих правил поведения. Как вставать, как ложиться спать, как входить в комнату и как выходить, как поддерживать порядок и как запирать двери. У Хайди уже слипались глаза, ведь она нынче встала в 5 утра, да и дорога была не ближней. Девочка откинулась на спинку кресла и мгновенно уснула. А фройлен Ротенмайер все продолжала поучать ее. Покончив с правилами поведения, она сказала. «Запомни это хорошенько, Адельхайда. Ты все поняла?» «А Хайди уже давно спит», — заметила Клара, и лицо у нее при этом было веселое. Кажется, никогда еще ужин не протекал так интересно и незаметно. Просто неслыханно! Ума не приложу, что делать с этим ребенком?» Сердито воскликнула фройлен Ротенмайер и так яростно дернула за санетку, что на звонок разом примчались Тинета и Себастьян. Несмотря на шум, Хайди не проснулась, и лишь с большим трудом удалось ее добудиться, чтобы отправить в спальню. Ее провели через классную, затем через спальник Лары и фройлен Ротенмайер в предназначенную для нее угловую комнату. Глава 7. Беспокойный день фройлен Ротенмайер. Когда в первое свое утро во Франкфурте Хайди открыла глаза, она никак не могла взять в толк, что же такое вокруг нее. Девочка протерла глаза, но опять увидела все то же самое. Она обнаружила, что лежит в просторной комнате на высокой белой кровати, а на окнах висят длинные-предлинные белые занавески. Еще здесь были два кресла, обитых цветастой материей. У стены стоял такой же цветастый диван, а перед ним круглый стол. В углу девочка приметила умывальник, а на нем множество вещей, которых Хайди сроду не видывала. И тут она сообразила, что находится во Франкфурте. Ей вспомнился весь долгий вчерашний день и поучения строгой домоправительницы, те, что она еще успела услышать. Хайди вскочила с кровати, подошла к одному окну, потом к другому. Ей хотелось хоть в окно увидеть небо и землю. За занавесками она чувствовала себя точно в клетке. Отодвинуть их ей не удалось, и тогда Хайди, чтобы поглядеть в окно, залезла за занавески. Однако девочка не увидела того, что ожидала. Она бегала от одного окна к другому, становилась на цыпочки, так как окна оказались высоко от пола, но не видела ничего, кроме стен и окон. Одни только стены и окна, стены и окна. Хайди стало страшно. Было еще совсем раннее утро, но в горах Хайди привыкла подниматься с солнцем и тут же выбегать из дому, поглядеть, что делается на белом свете. Синее ли нынче небо? Есть ли на нем солнышко? Шелестят ли ели? Проснулись ли уже цветы? Птичка, впервые очутившись в красивой золоченой клетке, начинает метаться, пробовать пролезть между прутьями, чтобы вылететь на свободу. Вот так и Хайди бегала от окна к окну, пытаясь их отворить. Должна же она, наконец, увидеть что-то, кроме окон и стен. Ведь где-то там, за окном, непременно должна быть зеленая трава и остатки снега на склонах гор. Хайди жаждала увидеть все это. Сердце ее сжималось от тоски. Но окна не отворялись, сколько она ни старалась. Дергала ручки, пыталась тонкими пальчиками подеть раму снизу. Все было напрасно. Когда, наконец, до Хайди дошло, что все ее усилия тщетны, она сдалась. И теперь думала только о том, как хорошо бывало выбежать из дому и отправиться на выгон. Ей вспомнилось, что вчера вечером, когда они подходили к этому дому, кругом был только камень. Тут раздался стук, и в приоткрывшуюся дверь просунулась голова Тинеты. Горничная коротко сообщила: «Завтрак готов!» Хайди и в голову не пришло, что ее зовут завтракать. На насмешливом лице Тинеты ясно читалось предостережение. Ни в коем случае к ней не приближаться, а отнюдь неприветливое приглашение к завтраку. И Хайди вытащила из-под стола низкую скамеечку, села и стала ждать, тихая, как мышка. Немного погодя к ее двери, шурша платьем, подошла фройлен Ротенмайер. Она опять была крайне взволнована и крикнула, не заходя в комнату: «Что с тобой, Адельхайда? Ты не поняла, что тебя зовут завтракать? Иди сюда!» Хайди вскочила и пошла на зов. В столовой давно уже сидела Клара. Она приветливо поздоровалась с Хайди. Лицо у Клары было куда оживленнее, чем обычно, ибо она предвкушала, что нынче опять будет много нового и интересного. Завтрак проходил без сучка и задоринки. Хайди вполне благовоспитанно ела свой бутерброд. После завтрака Клару опять отвезли в классную комнату. Фройлен Ротенмайер велела Хайди следовать за Кларой и быть с ней, покуда не придет господин кандидат. Когда девочки остались одни, Хайди сразу спросила: «А как отсюда выйти? Мне охота поглядеть, какая тут земля». «Можно открыть окно и выглянуть», — весело отвечала Клара. «Окна не открываются», — печально проговорила Хайди. «Ну отчего же?» — сказала Клара. «Просто ты не умеешь, а я не могу тебе помочь. Вот придет Себастьян и откроет окно». Для Хайди было великим облегчением узнать, что окна все-таки открываются, и можно будет выглянуть, так как после недавних тщетных попыток девочке казалось, что она в тюрьме. Клара засыпала Хайди вопросами о том, как ей жилось дома, и Хайди с восторгом рассказывала о горах, козах, пастбище и обо всем, что было так мило ее сердцу. Между тем явился господин кандидат, однако фройлен Ротенмайер, вопреки обыкновению, не провела его сразу в классную комнату. Ей необходимо было прежде выговориться, и с этой целью она задержалась с ним в столовой, где они сели, и домоправительница с волнением и во всех подробностях описала ему свое весьма затруднительное положение. Некоторое время назад она написала господину Зезиману в Париж, где он сейчас находился, о том, что его дочка давно уже хочет иметь подружку для игр и занятий. Сама фройлен Ротенмайер тоже полагала, что такая девочка будет хорошим подспорьем во время уроков, а в свободное время будет развлекать Клару. Собственно говоря, фройлен Ротенмайер тоже давно уже хочет, чтобы в доме был кто-то, кто мог бы хоть отчасти снять с нее заботы о развлечениях для больной девочки. Ведь чего греха таить, они порой надоедают друг другу. Господин Зезиман ответил, что с радостью исполнит желание дочери, однако при условии, что девочка-компаньонка будет во всем на равных с Кларой. Он где не желает, чтобы в его доме мучили детей. «Впрочем», — не преминула присовокупить фройлен Ротенмайер, «со стороны хозяина это было излишне. Кому же охота мучить детей?» И она продолжала свой рассказ. «Подумать только, как ужасно все обернулось с этим ребенком. Домоправительница привела множество примеров, ясно говоривших о том, что девочка ни о чем не имеет ни малейшего представления. Мало того, что господину-кандидату придется ее учить всему буквально с самого начала, но и сама фройлен Ротенмайер вынуждена будет заняться ее воспитанием, так сказать, с нуля. И в этой ужасающей ситуации она видит лишь одно средство спасения. Если господин-кандидат сочтет, что занятия с двумя столь разными девочками попросту немыслимы без большого вреда для старшей из них. Для господина Зезимана это было бы единственно приемлемым основанием отступиться от данного слова и сразу же отправить девочку во свояси. Без его согласия она на такой шаг решиться никак не может, ибо господин Зезиман, несомненно, узнает, что девочку сюда привозили. Однако господин кандидат был человеком весьма осторожным, не спешил выносить свои суждения и никогда не судил однобоко. Он принялся многословно утешать фройлен Ротенмайер, говоря, что если юная дочка господина Зезимана волей-неволей вынуждена будет, с одной стороны, вернуться назад в своих занятиях, то, с другой стороны, благодаря этому она, напротив, еще быстрее продвинется вперед. Тем более, что при регулярных занятиях все скоро придет в равновесие. Поняв, что господин кандидат не только ее не поддержал, но наоборот, выразил готовность взвалить на себя возню с неграмотным ребенком, она встала и открыла дверь в классную комнату. И, впустив учителя, поспешила закрыть за ним дверь. Сама она туда не пошла. Ее охватывал ужас при одной мысли о занятиях азбукой. Фройлен Ротенмайер большими шагами мерила комнату, обдумывая, как прислуги следует обращаться к Адельхайде. Ведь господин Зезиман писал, что девочка во всем должна быть ровнее его дочери. Но долго предаваться этим размышлениям ей не удалось. Из классной донесся грохот, там что-то упало. Затем оттуда стали звать Себастьяна. Она ринулась на шум. И взору ее представилась ужасная картина. Все валялось на полу. Книги, тетради, учебные пособия, чернильница, а сверху дорожка со стола, из-под которой по комнате растекался чернильный ручеек. Хайди нигде не было видно. «Начинается!» — вскричала фройлен Ротенмайер, в отчаянии ломая руки. «Ковер, книги, корзинка с моим рукоделием, дорожка, выпачканная в чернилах! Такого еще не бывало! И все это несчастное! Ни минуты не сомневаюсь, это ее рук дело!» Господин кандидат был очень напуган. Клара же, напротив, была страшно довольна столь непривычными событиями и их возможными последствиями. Она попыталась объяснить происшедшее. «Да, это сделала Хайди, но не нарочно. Ее, безусловно, нельзя за это наказывать. Просто она так спешила уйти, что случайно ухватилась за дорожку и вместе с ней сдернула со стола все остальное. Она испугалась проезжавших мимо экипажей и хотела убежать. Вероятно, она никогда прежде не видела карет». «Но разве я не была права, господин кандидат? Этот ребенок ни о чем не имеет ни малейшего понятия. Она даже не понимает, что такое урок. Не знает, что нужно тихо сидеть и слушать». «Да, но куда же девалась эта злополучная девчонка? Что, если она убежала из дому? Что мне тогда скажет господин Зезиман?» И фройлен Ротенмайер бросилась вон из комнаты, сбежала вниз по лестнице и сразу увидела Хайди, стоящую возле открытой входной двери. Девочка ошалелыми глазами смотрела на городскую улицу. «Это еще что такое? Что это тебе в голову взбрело? Как ты смеешь убегать из классной?» — напустилась на нее фройлен Ротенмайер. «Мне послышалось, что шумят ели, но я их не вижу и шума тоже больше не слышу», — отвечала Хайди, разочарованно глядя в ту сторону, где стихал шум колес проехавшего экипажа. Этот звук напомнил девочке, как завывает в верхушках елей фен, и она вне себя от радости кинулась к выходу. «Ели? Мы разве в лесу? Что за странные идеи? Ступай наверх и посмотри, что ты там натворила!» С этими словами фройлен Ротенмайер стала опять подниматься по лестнице. Хайди последовала за ней и теперь в изумлении взирала на учиненный ею беспорядок. От радости и желания поскорее увидеть ели она не заметила, как это все случилось. «Надеюсь, такое больше не повторится», — сказала фройлен Ротенмайер, указывая на пол. «Во время урока нужно тихо сидеть и внимательно слушать. Если ты сама не в состоянии сидеть спокойно, я буду привязывать тебя к стулу. Понятно тебе?» «Да», — отвечала Хайди, — «но я буду сидеть смирно». Она вполне поняла, что во время урока надо сидеть и слушать. Тут появились Себастьян с Тинетой, чтобы навести порядок. Господин кандидат откланялся. Сегодня было уже не до занятий, так что зевать в этот день девочкам не пришлось. После обеда Клара обычно отдыхала, и Хайди была предоставлена сама себе. Фройлен Ротенмайер еще утром сказала ей, что после обеда она может заняться чем-нибудь по собственному выбору. Итак, После обеда Клару увезли отдыхать, фройлен Ротенмайер ушла в свою комнату, и Хайди поняла, что теперь она сама себе хозяйка. Ее это очень устраивало. Она давно уже кое-что задумала, но ей требовалась помощь. Поэтому она замерла у дверей столовой, терпеливо кого-то дожидаясь. Вскоре по лестнице поднялся Себастьян с большим подносом в руках. Он нес из кухни столовое серебро, чтобы положить его в буфет. Едва он ступил на последнюю ступеньку, как Хайди подбежала к нему и отчетливо произнесла: «Вы или Себастьян?» Себастьян вытаращил глаза. Затем спросил не без иронии: «Что это значит, барышня?» «Я только хотела у вас что-то спросить. Нет, не думайте ничего плохого, не так, как утром», — поспешила добавить она. Хайди видела, что Себастьян немного не в духе, и решила, что это связано с пролитыми чернилами. «Понятно, но сначала я хотел бы знать, отчего это вы так странно ко мне обращаетесь, вы или Себастьян?» Все тем же слегка насмешливым тоном осведомился лакей. «Я теперь должна всегда так говорить», — объяснила Хайди. «Мне так велела фройлен Ротенмайер». Тут уж Себастьян рассмеялся так громко, что Хайди изумленно уставилась на него, так как она ничего смешного не заметила. До Себастьяна наконец дошло, что же сказала девочке фройлен Ротенмайер, и он с веселой миной отвечал: «Ладно уж, барышня, можете и дальше так ко мне обращаться». «А меня зовут не барышня», — в свою очередь слегка рассердилась девочка. «Меня зовут Хайди». «Так-то оно так, но та же дама велела мне называть вас барышней», — пояснил Себастьян. «Правда? Ну тогда ладно, зовите меня барышней», — покорно проговорила Хайди. Она уже поняла, что в этом доме все делается по повелению фройлен Ротенмайер. «Выходит, у меня теперь уже три имени», — вздохнула она. «Да? А что же маленькая барышня желала у меня спросить?» — напомнил Себастьян и с подносом в руках вошел в столовую. Там он принялся раскладывать серебро в ящик буфета. «Как тут можно открыть окно, Себастьян?» «Вот так, очень просто», — отвечал Себастьян и открыл высокую створку окна. Хайди подбежала к окну, но она была слишком мала ростом, чтобы выглянуть в него. Она еле доставала до подоконника. «Ничего», — утешил ее Себастьян и пододвинул к окну высокий табурет. «Вот теперь маленькая барышня может выглянуть в окно и поглядеть, что делается внизу». Хайди с восторгом забралась на табурет. Наконец-то она осуществит свое желание. Но едва глянув в окно, она тут же от него отвернулась, и на лице у нее было написано страшное разочарование. «Там только каменная улица, и больше ничего не видно», — с грустью проговорила девочка. «Себастьян, а если зайти за дом, что там можно увидать?» «Да все то же самое». «А куда же надо пойти, чтобы было далеко-далеко видно?» «Наверное, надо залезть на высокую башню, к примеру, на колокольню, вон на ту с золотым шаром наверху. Оттуда во все стороны далеко видать». Хайди спрыгнула с табурета, бросилась к двери, вихрем спустилась по лестнице и выскочила из дома. Но все оказалось далеко не так просто, как она решила, глядя в окно на колокольню. Ей казалось, что достаточно перейти улицу, и вот она, колокольня. Но вышло все не так. Хайди шла по улице и вообще не видела никакой колокольни. Затем она свернула на другую улицу, шла, шла, но башни все не было видно. Мимо проходило множество людей, но все они так спешили, что Хайди не решалась спросить у них дорогу. Наверное, им некогда с ней разговаривать. Наконец, на углу следующей улицы она приметила мальчугана с шарманкой и странным зверьком на плече. Хайди подбежала к нему и спросила: «А где тут башня с золотым шаром наверху?» «Почем я знаю?» — ответил мальчуган. «Кого же мне спросить?» — не отставала Хайти. «Почем я знаю?» «Ты ни одной церкви с башней не знаешь?» «Нет, одну знаю». «Так проводи меня туда». «А ты сперва покажи, что ты мне дашь за это». Мальчик протянул руку. Хайти порылась в карманах и вытащила картинку, на которой был нарисован красивый венок из красных роз. Она взглянула на рисунок еще раз, ей было жалко с ним расставаться. Только сегодня утром Клара подарила ей эту картинку. Но увидеть долину с холмами... «Вот, хочешь это?» — сказала Хайти. Мальчик опустил руку и покачал головой. «А что же ты хочешь?» — спросила Хайди, с удовольствием пряча картинку в карман. «Деньги!» «У меня нет денег, а у Клары, наверное, есть. Она мне обязательно даст. А сколько ты хочешь?» 20 пфенигов». «Ладно, только идем скорее». И они вдвоем пошли по длинной улице. Хайди спросила мальчика, что это за ящик у него за спиной. Он объяснил, что это шарманка. Когда крутишь ручку, слышна красивая музыка. И вот они остановились перед старой церковью с высокой колокольней. «Все, пришли!» — сказал мальчуган. «Как ты думаешь, если позвонить, кто-нибудь откроет, как открывает Себастьян?» «Почем я знаю?» Хайди обнаружила звонок и попыталась до него дотянуться. «Ты обязательно меня дождись, я только поднимусь и сразу обратно, а то я сама не найду дорогу домой. Ты уж проводи меня, ладно?» «А что ты мне за это дашь?» «Разве я должна тебе еще что-то дать?» «Еще 20 пфенигов». Наконец ключ в старом замке со скрипом повернулся, и дверь отворилась тоже со скрипом. В дверях появился старик, который взглянул на детей сперва удивленно, а потом и сердито. «Как вы смеете тут трезвонить?» — напустился он на них. «Или вы не видите, что тут написано под звонком? Только для желающих подняться на башню». «А я как раз желаю на башню», — заявила Хайди. «Да что ты там забыла?» — удивился старик. «Может, тебя кто-то послал?» «Нет», — отвечала Хайди. «Просто мне хочется туда залезть, чтобы посмотреть вниз». «Ступай-ка ты домой, да не вздумай больше так шутить. Второй раз это добром не кончится». С этими словами сторож повернулся и хотел уже закрыть дверь. Однако Хайди крепко ухватилась за полу его сюртука и взмолилась. «Ну, пожалуйста, прошу вас, всего один разочек!» Сторож обернулся и встретился взглядом с молящими глазами девочки. Старик сменил гнев на милость и взял девочку за руку. «Ну что ж, ежели для тебя это так важно, идем!» Мальчик с шарманкой молча уселся у двери, тем самым показывая, что он с ними идти не намерен. Держась за руку сторожа, Хайди взбиралась по бесчисленным лестницам, которые становились чем выше, тем уже. И вот еще одна последняя, совсем узкая лесенка, и они наверху. Сторож взял Хайди на руки и поставил на окно башни. «Теперь можешь смотреть!» Хайди смотрела вниз, на море крыш, башен и дымовых труб. Но вскоре это зрелище ей наскучило, и она проговорила убитым голосом. «Все совсем не так, как я думала». «А у тебя хорошее зрение? Да и что такая малышка понимает? Идем вниз, и чтобы я больше не слышал ни о каких башнях». Сторож поставил Хайди на пол и повел ее вниз по узким ступенькам. Там, где ступеньки делались шире, слева имелась дверь, ведущая в каморку сторожа, а рядом просторный чердак со скошенной крышей. Хайди увидала большущую корзину, перед которой сидела толстая серая кошка. При приближении людей она заворчала. В корзине жили ее дети, и этим своим ворчанием она предупреждала, что лучше не нарушать покой ее семейства, а не то... Хайди застыла в изумлении. Никогда прежде не доводилось ей видеть такой громадной кошки. Дело в том, что в старой башне жили орды мышей, и кошка без труда каждый день съедала по полдюжине. Увидев замешательство Хайди, сторож сказал: «Не бойся, при мне она ничего тебе не сделает. Можешь посмотреть на котят». Хайди глянула в корзину и задохнулась от восторга. «Ох, какие славные! Какие чудные котята! Да чего же красивые!» — воскликнула она, в упоении прыгая вокруг корзины. Она не могла налюбоваться на смешных зверят, копошившихся в корзине. Их было 7 или 8. «Хочешь котеночка?» — спросил сторож, с удовольствием наблюдавший за восторгами девочки. «Мне котенка? Насовсем?» — взволнованно спросила Хайди, не смея поверить такому счастью. «Конечно. А почему бы и нет? Можешь хоть всех забрать, если есть куда», — заметил сторож, которому очень хотелось избавиться от котят, не причинив им вреда. Хайди была вне себя от счастья. В большом доме столько места для котят. То-то Клара удивится и обрадуется, если принести ей таких чудных зверюшек. «Но как же я их понесу?» — спросила Хайди, протягивая руки к котятам. Но тут ей на плечи прыгнула толстая кошка и так злобно зашипела, что Хайди в испуге отпрянула. «Я тебе их доставлю, только скажи, куда!» — успокоил девочку сторож и принялся гладить кошку. Ведь она была его подружкой, они вместе прожили много лет в этой старой башне. «В большой дом к господину Зизиману. Там еще на дверях звонок в виде собачьей головы с толстым концом в пасти», — сказала Хайди. Сторожу больше и не требовалось. Он ведь с давних пор жил на башне и знал каждый дом в округе. К тому же он был давним знакомцем Себастьяна. «Знаю, знаю. Но только кого мне там спросить? Кому я должен доставить этих котят? Ты ведь не из семьи господина Зизимана?» «Нет, но Клара ужасно обрадуется котятам». Сторож хотел было идти вниз, но Хайди все не могла налюбоваться веселыми малышами. «А можно мне взять с собой одного или двух? Одного для меня, а другого для Клары. Вы позволите?» «Погоди немного», — сказал сторож. Он ласково взял на руки толстую кошку, отнес ее в свою каморку и дал ей молока. Затем запер дверь и вернулся к Хайди. «Ну вот, теперь можешь взять двоих». Глаза Хайди сияли. Она выбрала одного беленького котенка, а другого полосатого, белорыжего, и рассадила их по карманам. Мальчик-шарманщик все еще сидел на ступеньках, и когда сторож запер за Хайди дверь, девочка спросила: «И по какой улице надо идти к дому господина Зизимана?» «Почем я знаю?» — отвечал мальчик. Хайди постаралась описать все, что ей удалось запомнить. Входную дверь, окна, лестницу. Но мальчик только качал головой. Ему все это было незнакомо. «Из одного окна, — продолжала Хайди, — виден большой-большущий серый дом, а крыша у него вот такая!» И Хайди пальцем нарисовала в воздухе эту крышу. Тут мальчик вскочил. Кажется, что-то такое он видел. Он сразу припустился бегом, а Хайди за ним. И в самом деле вскоре они очутились перед дверью с медной собачьей головой. Хайди дернула за кольцо. На звонок вышел Себастьян и, увидев Хайди, закричал: «Скорее, скорее!» Хайди вбежала в дом, и Себастьян закрыл за ней дверь. Мальчугана, смущенно топтавшегося рядом, он вовсе не заметил. «Скорее, барышня, скорее!» — торопил Хайди Себастьян. «Бегите прямиком в столовую, там уже все сидят за столом. Фройлен Ротенмайер не дать не взять, пушка заряженная, вот-вот выстрелит. И что это вам, барышня, вздумалось убегать?» Хайди вошла в столовую. Фройлен Ротенмайер на нее даже не взглянула. Клара тоже промолчала. В этой тишине было что-то зловещее. Себастьян пододвинул Хайди кресло, и когда она наконец уселась, фройлен Ротенмайер весьма строго на нее взглянула и начала торжественно серьезным тоном. «Адельхайда, позднее я с тобой поговорю, а сейчас скажу только одно. Ты непослушная и невоспитанная девочка. Твое поведение, безусловно, заслуживает наказания, потому что ты ушла из дому, не спросясь, никого не предупредив, и до вечера где-то разгуливала. Это поистине неслыханно!» «Мяу!» — раздалось в ответ. Тут уж домоправительница дала волю своему гневу. «Как ты смеешь, Адельхайда!» — повысила она голос. «После всех безобразий ты еще осмеливаешься шутки шутить, и притом весьма дурные шутки! Предупреждаю тебя, берегись!» «Да я...» — начала была Хайди. «Мяу! Мяу!» Себастьян едва не выронил блюдо и, поставив его на стол, выскочил из столовой. «Ну, довольно!» — хотела было крикнуть фройлен Ротенмайер, но от волнения голос у нее сорвался. «Встань из-за стола и выйди вон!» Хайди испуганно вскочила и снова попыталась объяснить. «Это не я!» «Мяу! Мяу!» Тут уж вмешалась Клара. «Но, Хайди, ты же видишь, что фройлен Ротенмайер сердится. Зачем же ты опять мяукаешь?» «Это не я мяукаю, это котята!» Удалось, наконец, объяснить Хайди. «Как? Что? Кошки? Котята?» Вскричала фройлен Ротенмайер. «Себастьян, Тинета, скорее найдите этих мерзких животных и выкиньте их вон!» С этими словами домоправительница ринулась в классную комнату и заперла за собой дверь для пущей безопасности. Для фройлен Ротенмайер не было страшнее созданий, чем котята. Себастьян за дверью столовой корчился от смеха. Еще пододвигая стул Хайди, он заметил кошачью мордочку, выглядывавшую из кармана, и ему посчастливилось наблюдать весь спектакль. И сейчас, с трудом взяв себя в руки, он вошел в столовую, когда испуганные вопли домоправительницы уже стихли. В столовой теперь опять было тихо и чинно. Клара держала котят на коленях, Хайди примостилась подле нее, и обе упоенно играли с грациозными крохотными зверьками. «Себастьян», — обратилась к лакею Клара, — «вы должны нам помочь. Надо найти для котят такое местечко, где они не попадутся на глаза фройлен Ротенмайер, а то она их боится и хочет выкинуть вон. Но нам ужасно хочется оставить у себя этих прелестных котят. Мы станем с ними играть, только когда будем одни. Как бы нам это устроить?» «Уж я об этом позабочусь, будьте покойны, фройлен Клара», — с готовностью отозвался Себастьян. «Я устрою им гнездышко в корзине, а корзину поставлю в такое место, где наша пугливая дама их не сыщет. Положитесь на меня». Себастьян сразу принялся за дело, посмеиваясь при себя. То ли еще будет. Ему нравилось наблюдать, как фройлен Ротенмайер выходит из себя. По прошествии довольно долгого времени, когда уже близился час отхода ко сну, фройлен Ротенмайер решилась, наконец, приоткрыть дверь классной комнаты и слабым голосом крикнула. «Этих ужасных тварей уже нет?» «Будьте покойны, нет», — отвечал Себастьян, давно ожидавший этого вопроса. Таким образом, предназначавшаяся Хайди обвинительная речь была отложена на другой день. Сегодня же После невольно вызванных Хайди гнева и испуга, домоправительница чувствовала себя вконец измученной и молча удалилась к себе. Клара и Хайди последовали ее примеру, очень довольные, ибо знали, что их котята в надежном месте. Глава 8. В доме господина Зеземана все идет кувырком. Когда наутро Себастьян открыл дверь господину-кандидату и провел его в классную комнату, в дверь опять позвонили. Да еще так громко, что Себастьян, сломя голову, бросился открывать. Так звонит только сам господин Зазиман. «Должно быть, он неожиданно приехал», — мелькнуло в голове у Себастьяна. Он распахнул дверь и... На пороге стоял оборванный мальчишка с шарманкой за спиной. «Это еще что такое?» — напустился на него Себастьян. «Я тебе покажу, как звонок попусту дергать. Ты что тут делаешь?» «Мне Кларе надо», — отвечал мальчишка. «Ах ты, чумазый оборванец! Не можешь сказать, как все мы говорим, фройлен Клара? И какие такие у тебя дела с фройлен Кларой?» «Она мне 40 пфеннингов задолжала», — объяснил пришелец. «Да ты, похоже, не в своем уме. Откуда ты вообще знаешь, что фройлен Клара здесь живет?» «Я вчера показал ей дорогу за 20 пфеннингов, а потом обратно тоже за 20. Итого 40». «Да что ты тут выдумываешь? Фройлен Клара сроду из дому не выходит. Она и ходить-то совсем не может. Давай, проваливай, пока я тебе не всыпал!» Однако мальчишка ничуть не испугался. «Я видел ее на улице и могу вам ее описать», — заявил он. «У нее черные волосы, курчавые, короткие, и глаза тоже черные, платье коричневое, и говорит она как-то не по-нашему». «Ого!» — подумал Себастьян и хмыкнул про себя. «Да ведь это маленькая барышня! Опять она что-то учудила!» Себастьян поманил мальчика в дом и сказал. «Ладно уж, твоя взяла, заходи. Только постой у двери, пока я не вернусь. И если барышня велит тебя впустить, то ты уж сыграй для нее что-нибудь. Она это очень любит». Оставив мальчишку у дверей, Себастьян поднялся наверх и постучал в дверь классной комнаты. «Там пришел какой-то парнишка. Ему во что бы то ни стало нужно видеть фройлен Клару», — доложил Себастьян. Клара страшно обрадовалась неожиданному событию. «Проводите его сюда скорее, Себастьян», — сказала она. «Господин кандидат, вы не против? Ему нужно о чем-то поговорить со мной». Мальчик вошел и, как ему было велено, сразу начал крутить шарманку. Фройлен Ротенмайер, чтобы не слушать, как Хайди учится читать, занималась чем-то в столовой. Но вдруг она навострила уши. Не с улицы ли доносятся эти звуки? Нет, музыка звучит совсем рядом. Однако откуда в классной комнате взяться шарманки? Но тем не менее, в самом деле... Она пробежала через всю столовую и распахнула дверь классной. И глазам своим не поверила. Посреди комнаты стоял какой-то оборвыш и крутил ручку шарманки. Крутил с большим рвением. Господин кандидат порывался что-то сказать, но его не было слышно. Клара и Хайди с восторженными лицами внимали уличной музыке. «Прекратить! Сию минуту прекратить!» взвизгнула фройлен Ротенмайер, но шарманка заглушала ее голос. Тогда она кинулась к мальчишке, но тут ей что-то попалось под ноги. Она глянула вниз и обомлела. По полу ползло что-то темное, отвратительное. Черепаха! Домоправительница в ужасе подпрыгнула, да так высоко, как не прыгала уже много-много лет, и завопила, что было мочи. «Себастьян! Себастьян!» Музыка вдруг оборвалась. На сей раз вопли фройлен Ротенмайер оказались громче музыки, и мальчик остановился. Себастьян, стоя у полуоткрытой двери, корчился от смеха, так как видел прыжок домоправительницы. Наконец, собравшись силами, он вошел в классную. Фройлен Раттенмайер в изнеможении рухнула в кресло. «Вон отсюда! Всех вон! И мальчишку, и черепаху! Выбросьте их, Себастьян, скорее! Вон! Вон!» — вопила она. Себастьян послушно выставил мальчишку, который успел подхватить свою черепаху. На пороге лакей что-то сунул мальчишке в руку. 40 за фройлен Клару, 40 за игру. Это было здорово!» И он запер за мальчиком входную дверь. В классной вновь царил покой. Урок продолжался, и фройлен Раттенмайер почла за благо на нем присутствовать, дабы не допустить больше подобных безобразий. Расследовать происшествие она решила после урока. Она так накажет виноватого, что тот надолго запомнит. Но вот в дверь опять постучали, и вошел Себастьян. Он доложил, что только что доставили большую корзину, которую следует вручить лично фройлен Кларе. «Мне?» – изумленно переспросила Клара. Она сгорала от любопытства. «Что же такое в этой корзине?» «Несите ее скорее сюда!» – распорядилась она. «Я хочу ее видеть!» Себастьян внес большую корзину и поспешно удалился. «Я полагаю, сначала надо закончить урок, а уж потом открыть корзину», заметила фройлен Раттенмайер. Клара терялась в догадках. Что же такое ей прислали? И с тоской поглядывала на корзину. «Господин кандидат», сказала она, сама себя оборвав на полуслове. «Нельзя ли мне хоть одним глазком взглянуть, что там такое? А потом я все-все вам отвечу». «С одной стороны, конечно, это возможно, но с другой стороны, я против», — отвечал господин кандидат. «С одной стороны, ваше внимание будет отвлечено от занятий, с другой стороны...» Но речь так и осталась неоконченной. Из неплотно прикрытой корзины вдруг начали выпрыгивать котята. Один, два, три, еще и еще. С непостижимым проворством они разбежались, и, казалось, классная комната так и кишит котятами. Они скакали вокруг ботинок господина кандидата, вцеплялись в его брюки, карабкались по юбке фройлен Раттенмайер, царапая ей ноги, вскакивали на Кларино кресло, скреблись и мяукали. Короче говоря, возникла ужасающая неразбериха. Клара вопила от восторга. «Какие дивные котята! Смотри, смотри, Хайди, как они прыгают!» Хайди вне себя от радости кидалась из одного угла в другой. Господин кандидат в глубоком замешательстве стоял у стола, то и дело дрыгая ногами, чтобы сбросить очередного котенка. Фройлен Раттенмайер сперва в безмолвном ужасе застыла на кресле, а потом принялась кричать во весь голос. «Тинета! Тинета! Себастьян! Себастьян!» Она не смела даже пошевелиться, а то вдруг эти маленькие чудовища, не приведи Господь, станут по ней карабкаться, да еще все разом. Наконец на вопли о помощи примчались Тинета с Себастьяном. Себастьян мгновенно переловил всех котят и сунул обратно в корзинку. Затем он отнес ее туда же, где вчера устроил гнездышко для двух первых котят. Сегодня тоже во время урока зевать никому не пришлось. Поздним вечером, когда фройлен Раттенмайер немного отошла от утренних треволнений, она позвала Тинету и Себастьяна в классную комнату, дабы провести дознание и выяснить, кто же виновник всех этих происшествий, безусловно, достойный самого сурового наказания. И тут мгновенно выяснилось, что все эти безобразия учинила Хайди во время своей вчерашней прогулки. Фройлен Раттенмайер побелела от негодования. Она просто не находила слов, чтобы выразить обуревавшие ее чувства, и лишь взмахнула рукой, отпуская Тинету и Себастьяна. Затем она обратилась к Хайди, которая стояла возле Клариного кресла и никак не могла взять в толк, что же такое преступное она совершила. «Адельхайда!» — строго начала домоправительница. «Я знаю лишь одно наказание, которое может пронять такую маленькую дикарку, как ты. Посмотрим, каково тебе придется в темном погребе с крысами и ящерицами. И пусть тебе неповадно будет впредь вести себя подобным образом». Хайди молча и удивленно выслушала приговор. Она никогда еще не бывала в страшном погребе, потому что каморка в горной хижине, которую дед называл погребом, была очень даже приятным местом. Там лежали готовые сыры и стояло свежее молоко. А крыс и ящериц девочка и в глаза не видывала. Но тут подала голос Клара. «Нет-нет, фройлен Ротенмайер, надо подождать, пока вернется папа. Он же пишет, что скоро приедет. Вот тогда я все ему расскажу, и пускай он сам решает, как поступить с Хайди». Против этого верховного судьи фройлен Ротенмайер возражать не посмела, тем паче, что его и в самом деле ждали со дня на день. Она поднялась и недовольным тоном проговорила. «Хорошо, Клара, пусть будет по-твоему. Однако я сама тоже переговорю с господином Зизиманом». И с этими словами она удалилась. Минуло несколько спокойных дней, но фройлен Ротенмайер все еще не могла прийти в себя от пережитого. Она разочаровалась в Хайди. Теперь ей казалось, что с появлением этой маленькой дикарки все в доме Зизиманов пошло в кривь и в кось и уже никогда не наладится. Клара же, напротив, была очень довольна. Она больше не изнывала от скуки во время уроков, так как Хайди без конца ее смешила. Девочка вечно путала буквы и никак не могла научиться их различать. Когда господин кандидат для пущей наглядности пытался приводить какие-то сравнения и говорил, что эта буква напоминает рог, а это клюв, Хайди вдруг радостно восклицала. «Это козел!» или «Это орел!» Ибо рога и клювы вызывали у нее в памяти отнюдь не буквы. В послеобеденные часы Хайди сидела с Кларой и рассказывала ей о горах, о жизни там, рассказывала так долго и подробно, что в ней мало-помалу разгоралась тоска по дому и делалась уже такой нестерпимо жгучей, что Хайди всякий раз говорила Кларе под конец разговора. «Все, мне пора домой. Завтра я уж точно уеду». Но Клара удивительно умела успокоить и унять эти приступы тоски, и внушала Хайди, что та должна во что бы то ни стало дождаться приезда папы, а там, мол, будет видно. Хайди сдавалась на ее уговоры, и к ней возвращалась ее веселость, но лишь потому, что она втайне лелеяла надежду на возвращение. С каждым проведенным здесь днем все больше росла горка булочек, которые она приберегала для бабушки, потому что в обед и на ужин рядом с ее тарелкой всегда лежала чудесная белая булочка. Хайди сразу же прятала ее в карман. Ей эти булочки просто в горло не лезли, когда она думала, что бабушка никогда таких не пробовала, а черствый черный хлеб она уже есть не может. Сразу же после обеда, когда Клара отдыхала, Хайди подолгу сидела у себя в комнате, даже не шевелясь. Она уже поняла, что выходить на улицы Франкфурта ей запрещено, и смирилась с этим запретом. Беседовать в столовой с Себастьяном фройлен Ротенмайер тоже запрещала, а завести разговор с Тинетой ей и в голову не приходило. Более того, она старалась обходить Тинету стороной, поскольку та всегда говорила с девочкой свысока и вечно над ней потрунивала. Хайди отлично понимала все ее колкости и насмешки. И, сидя у себя в комнате, девочка подолгу предавалась воспоминаниям о зеленых горах и золотистом блеске цветов под ласковыми лучами солнца. Как все сияло вокруг, и снег, и горы, и широкая долина внизу. Хайди изнывала от тоски и желания вновь оказаться дома. Ведь тетка же обещала, что она сможет вернуться, если захочет. И в один прекрасный день Хайди не выдержала. Она сложила булочки в красный платок, надела свою соломенную шляпку и выбежала из дому. Но за дверью она сразу же наткнулась на препятствие, а именно на фройлен Ротенмайер, которая как раз возвращалась домой. Она молча остановилась, окинула Хайди изумленным взглядом, и глаза ее задержались на красном узелке в руках девочки. «Это еще что за вид? Что это все значит? Разве я не запретила тебе выходить из дому? А ты опять куда-то собралась? К тому же ты похожа на бродяжку». «Никуда я не собралась, просто я хочу домой», — испуганно пролепетала Хайди. «Что ты сказала? Как? Домой? Ты хочешь домой?» — сплеснула руками фройлен Ротенмайер. «Решила удрать. Если бы господин Зиземан знал, удрать из его дома. Постарайся, чтобы он никогда об этом не узнал. И что же тебе такое в его доме не понравилось? Разве тут не обходились с тобой куда лучше, чем ты заслуживаешь? Или тебе чего-то не хватало? Разве ты когда-нибудь жила в такой прекрасной комнате? Разве с тобой где-нибудь лучше обращались? Или кормили лучше, чем здесь?» «Нет», — отвечала Хайди. «Надо полагать», — продолжала домоправительница, «у тебя было все, абсолютно все. Ты просто невероятно неблагодарное создание. Ты и понятия не имеешь, какая хорошая жизнь тебя здесь ожидает». Но тут вдруг и Хайди захлестнул гнев. «Я просто хочу домой, а если меня долго не будет, то Снежинка совсем загрустит. И бабушка меня ждет, и Щегольку будет плохо. Кози Петер побьет его, если не получит сыру. Здесь ведь даже не видно, как солнышко желает горам доброй ночи. А если бы орел летал над Франкфуртом, ему бы пришлось кричать еще громче, потому что здесь так много людей, и они злятся друг на дружку от того, что не могут пойти в горы. А там так хорошо!» «Боже милостивый! Ребенок спятил!» — вскричала фройлен Ротенмайер и в испуге бросилась вверх по лестнице. Наверху она столкнулась с Себастьяном, который как раз собирался сойти вниз. «Немедленно отведите наверх эту несчастную!» — распорядилась она, потирая лоб, так как прибольно стукнулась. «Да-да, сию минуту, премного благодарен!» — отвечал Себастьян и тоже потер лоб. Он стукнулся еще больнее. Хайди, дрожа от волнения и сверкая глазами, стояла на том же месте. «Ну, опять что-то приключилось?» — весело спросил Себастьян. Однако, присмотревшись внимательнее к неподвижно стоящей девочке, он дружески похлопал ее по плечу и сказал, желая утешить. «Ну-ну, маленькая барышня не должна принимать все так близко к сердцу. Главное, не вешать нос. Она мне сейчас тоже чуть было дырку в башке не пробила. Ну и что? Подумаешь, велика важность. Нас не больно-то запугаешь, верно? И что стоять на одном месте, барышня? Надо идти наверх, она велела». Хайди начала подниматься по лестнице медленно, вяло, совсем не так, как обычно. Себастьяну было больно на нее смотреть. Он шел следом, пытаясь приободрить девочку. «Только не надо сдаваться, и унывать тоже не годится. Нужно быть храброй. Вы же у нас, барышня, разумная, никогда не плачете. А в вашем возрасте некоторые по 10 раз на дню слезы льют. А вы знаете, ваши котятки на чердаке возятся вовсю, прыгают, скачут, как сумасшедшие. Мы потом пойдем с вами на чердак и поиграем с ними, когда наша мадам уйдет, ладно?» Хайди кивнула, но так безрадостно, что у Себастьяна защемило сердце. и когда Хайди скрылась в своей комнате, он проводил ее участливым взглядом. За ужином в этот день фройлен Ротенмайер не проронила ни слова, только непрерывно бросала на Хайди настороженные взгляды, словно опасалась, что та выкинет что-нибудь невообразимое. Но Хайди недвижно сидела за столом, тихая, как мышка, не ела, не пила, только быстро и незаметно сунула в карман булочку. На следующее утро, когда господин кандидат поднялся по лестнице, фройлен Ротенмайер, делая какие-то таинственные знаки, поманила его в столовую. Здесь она взволнованно поделилась с ним своими заботами. Перемена воздуха, новый образ жизни и масса новых впечатлений дурно повлияли на деревенскую девочку, и у нее помутился рассудок. Домоправительница поведала господину-кандидату о вчерашней попытке бегства и в меру сил повторила ему странные речи Хайди. Господин-кандидат как мог успокаивал фройлен Ротенмайер и поделился с ней своими наблюдениями. С одной стороны, Адельхайда – девочка, безусловно, весьма своеобразная. Но с другой стороны, она, несомненно, в здравом уме. При безукоризненно ровном обхождении девочка мало-помалу обретет желанное равновесие. Он полагает, что это куда важнее обучения грамоте, ибо в таком состоянии, как сейчас, девочка не может даже запомнить буквы. Фройлен Ротенмайер, несколько успокоенная, отпустила господина кандидата. Под вечер ей вдруг вспомнилось, как выглядела Хайди, собираясь бежать из дома. И она решила, что ребенка необходимо приодеть, покуда не приехал господин Зезиман. У Клары было множество старых платьев, из них наверняка можно подобрать для Хайди недурной гардероб. Она сказала об этом Кларе, и Клара во всем с ней согласилась, и даже загорелась желанием надарить Хайди, кроме платьев, еще множество платков и шляпок. Домоправительница направилась в комнату Хайди. Она намеревалась внимательно осмотреть одежонку девочки, чтобы решить, что следует оставить, а что выбросить. Но вскоре она вернулась в классную с выражением ужаса на лице. «Что я нашла, Адельхайда?» – вскричала она. «Это просто невероятно! В твоем шкафу, в платяном шкафу, заметь себе, Адельхайда, именно в платяном, я нашла такое! Целую кучу булочек! Только подумай, Клара, хлеб в платяном шкафу! Да еще такая куча! Тинета, немедленно уберите из комнаты Адельхайды черствый хлеб, да прихватите со стола эту ужасную соломенную шляпу!» «Нет-нет!» – взмолилась Хайди. «Шляпа мне очень нужна, а хлеб – это для бабушки!» И Хайди хотела ринуться вслед за Тинетой, но фройлен Ротенмайер перехватила ее. «Ты останешься здесь, а весь хлеб будет убран!» – твердо сказала домоправительница, все еще не отпуская девочку. Но Хайди вдруг вырвалась и с рыданиями припала к Клариному креслу. Она горько плакала и, всхлипывая, приговаривала: «Вот теперь бабушка даже не попробует белую булочку. Я их собирала для бабушки, а их выбросят, и они ей не достанутся». Она так рыдала, что, казалось, у нее сердце разорвется. Клара не на шутку испугалась. «Хайди, Хайди, ну не плачь!» — уговаривала она малышку. — Не надо так плакать, перестань. Я тебе обещаю, что когда ты поедешь домой, я дам тебе для бабушки еще больше булочек, и они будут свежими, мягкими, а твои уже давно зачерствели. Прошу тебя, Хайди, хватит плакать. Хайди долго еще давилась слезами. Однако слова Клары дошли до нее, и мало-помалу она успокоилась. Но сквозь последние всхлипы она вновь и вновь переспрашивала: «Ты правда дашь мне столько булочек, сколько у меня было?» И Клара вновь и вновь заверяла ее: «Ну, конечно, да, даже еще больше. Только ради бога, успокойся». К ужину Хайди вышла с красными глазами и при виде булочки у своего прибора снова всхлипнула. Но она справилась с собой, хоть и не без усилия, ибо знала, что за столом надо вести себя тихо. Себастьян сегодня, подходя к Хайди, строил приуморительные гримасы. Он показывал то на свою, то на Хайдину голову. Кивал, зажмуривался, словно хотел сказать: «Не беспокойся, я все замечаю и обо всем позабочусь». Когда Хайди вернулась к себе в комнату и уже собиралась лечь в постель, она вдруг увидела, что под одеялом спрятана ее старая, помятая, раздавленная соломенная шляпка. Девочка в восторге прижала ее к себе, еще больше помяв. Потом завернула в платок и засунула шляпку в самый дальний угол шкафа. Шляпку под одеяло спрятал, конечно же, Себастьян. Он оказался в столовой одновременно с Тинетой, а ее в этот момент куда-то позвали. Себастьян услыхал жалобный крик Хайди, пошел вслед за Тинетой, и когда та вынесла из комнаты Хайди черствый хлеб и шляпу, он быстро отобрал у нее шляпу со словами: «Я сам ее выброшу». Так он спас Хайдину шляпу ей на радость, а потом, пытаясь ее взбодрить, гримасничал в столовой.